Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам 102, страница 67, строчка 20. Убихтей лагавин эт гаевхен бен идия батура лидия татура. Зот умерет. Шегуро це рак 21 лишамеш эт гарав шело альмнат лекабель прас. Блии гасахар. Аникра едият гатура. Точка. 20. Увигдела гавин, а и чтобы понять это гефхен различие бен-игия-батура между усилием в Торе, то есть приложением усилий в изучении Торы, лидия-татура, смотри внимательно, и знания Торы. Зотумер, то есть шегуро це, что когда человек желает только лишь 21 лишамеш это рав. Служить хозяину шело альмнат лекабель прас. Не ради получения вознаграждения. Блия сахар, то есть без вознаграждения. А не край идията Тора, которое вознаграждение, которое называется знание Торы. То есть он не делает не ради знания Торы, а ради усилия. Что, какими, что надо видеть под этим? Что в духовном? Что сейчас он рассказывает нам? Как это понять в духовном? Знание Тора – это уже как бы свет хохма. А усилия, которые прикладывает, это орхозер, который человек делает. Вот он работает ради орхозер, а не ради орхохма, чтобы получить орхохма. Понятно? То есть, то, что он получает орхозер, отдачу, свою же отдачу, то есть, то, что в голове, смотри внимательно, то, что в голове он отражает знание Торы. Вот как это объяснить, что он говорит нам? Вот человек занимается Торой, он читает, и что значит? Вот сама Тора для него, послушай внимательно, это очень важно, что сама Тора для него как свет, как Ор-хохма, как свет хохма, ор-хохма. И вот что он, когда он читает, он отражает этот свет. Что он может, он отражает. Сначала он отражает это, так же самое, как мы учим. Текст, он отражает это в голове. А затем он это вводит в себя через свою малхут-депе. Он вводит это в себя, в свое тело, в парцуф. То есть в самого себя, в свое сердце, называется... Веди в Тору, то есть сделай в свое сердце и так далее. Вот это называется, что он вводит, что он вводит в себя. Он вводит в себя орхозерта, который раньше был снизу вверх в голове. Он его входит, вводит его теперь сверху вниз. А внутри него есть свет хохма. Также и здесь он вводит это, он прикладывает усилия в Торе, то есть он делает, дает орхозер, а потом он получает. Как, что он получает? Он получает не ради, не в себя, он получает не ради света Торы, не ради знания Торы, лучше сказать, я правильно сказал, не ради знания Торы, то есть свет хохма, мудрость, а получает только тот орхозер, обратно в себя, то есть вот это свое усилие, свое же усилие, которое он прикладывает, и вот ради этого он работает, а не ради вознаграждения, что вознаграждение это сам свет, само и знание Торы, как мы называем. Понятно? Таким образом, видишь в духовном, что мы делаем. 21-е после точки. Вейот Шерецону Шель 22 Гакадош Баругу. Гу Легалота Тора Моше Катув. Ашем хафец леман цитко ягдиль Тора виадир. Аза Адам 23 омер. Ани маским лейтьягея кама шаот батора. Бигдей шани яхоль ладат эт атора. 21 после точки. Вегиот шерецоно шеля кадош борогу ата, как воля или желание святого благословен, он 22. Гу легалот атора, это оно в том, чтобы раскрыть Тору. К Моше Катув, как написано, Ашем хафец леман цидко, Ашем желает ради его праведности, чтобы была ягдиль Тора, чтобы Тору усилить, увеличить, сделать ее великой, выядир и облагородить. Мощь дать, мощь, дать ей мощь. А за Адам омер, тогда человек говорит 23. Они маским лейтьягея, я согласен лейтьягея делать усилия, прилагать усилия. Камашаот батура, несколько часов в Торе. Бельгейшани яхуля дат, это Тора, чтобы я мог знать Тору. Точка. 23 после точки. Увазман. 24. Широцим латетли асахар тмурата игия. Они маским шасахар итну лехер. Точка. Увазманом в то время. А когда, может быть, во время достаточно, дословно, но а когда, 24, шароцим латет ли асахар, когда пожелают дать мне вознаграждение, тмурата игия, взамен на мое усилие. А не маским, тогда я соглашаюсь. Шасахар етнула ахер, чтобы вознаграждение отдали другому. Точка. 24. После точки. Зот умерет. Шани 25. Итьягея батура. Вашини якабель эта тура. Дайну идията тура. Маши цриха легитгалот. Аль 26, Аигия Шигу Натан. То есть человек выбирает, говорит, что я хочу выбирать только ради отдачи. Вот это ради отдачи, это только он берет то, что мы говорим, получить ради отдачи, он получает только Орхозер. Вот это он говорит, я хочу вот это. А само знание Торы пусть другой получает. Зото Берет. То есть Шани 25, Итьягея Батура, что я прилагаю усилия в Торе. Ваши не Якабель, это Сахар, а другой получит вознаграждение. Дайну, то есть Идията Тора, то есть знание Торы. Ма Шицриха, Лейтгалот, а я то, что усилие должно раскрыть Шигу Натан, то усилие, которое он дает. Строчка 27. Если что-то непонятно, какие-то переходы от одного логические заключение, все это не совершенно не важно. Главное, видишь, как он говорит нам, прилагать усилия. Тоже здесь у нас совершенно справедливо того, что мы сейчас учим, справедливо при нашем изучении Шлавесула. тоже это Тора, безусловно. И тоже здесь главное не то, не то знание Шлавея Сулам, а усилия, которые ты прилагаешь в изучении Шлавея Сулам. 27. Везогия аметит. Точка. И вот это истинное приложение усилий. 27 после точки. Мишум шегу роце рак айгия вело агасахар. Агамше агасахар хашувло 28 меод. Миколь маком гумы ватер алава митаам шигу роце лишамеш эт гарава шило альнат лекабель прас. Точка. 27 8 точки. И почему же он говорит, что это усилие, оно истинное усилие? И он объясняет это. Это мишум шигуроце, ибо так как он желает только лишь айгия, только лишь приложить усилия. Влога сахар, а не вознаграждение. Агамша сахар хашуфло меор, несмотря на то, что вознаграждение для него очень весьма важно. Важно. 28. Миколь маком, тем не менее, гумеватералав, он отказывается от него. Митаам шигуро целешавеш это рав, по той причине, что он желает служить раву, то есть имеется в виду хозяину, шило альнат лекабель прас, не ради получения вознаграждения. Точка. 29. Умитаам ше хафец ашем хефец ашем гу ше гатура идгале ленивра ава гу роце ше хаверо гу иске лидият гатура. 30. Вегу роце легамших бейгията Тора. Точка. 29. Умитаам а по причине того шехефет сашем, что желание Творца состоит в том шеха Тора идгале ленивраав, чтобы Тора раскрылась его творением. Уроце, он желает, человек желает, который занимается Торой, шахаверогу, чтобы его товарищ Иске удостоился лейдията Тора, знания Торы. Что значит, если сейчас мы объясним это? В уроце легамших, и он желает притянуть, а он желает притянуть усилия Торы, то его желание только сделать усилие. И смотри внимательно, что же это означает? Какой товарищ? О чем разговор идет? Какой товарищ, который с ним сидит где-то такое... Как это понять все? Даже в таком плане можно понять, что он хочет только принять вот этот орхозер. Так, желание отдачи, да, при получении. Но все равно свет знания Тора, оно все равно приходит в этот мир. Правильно, когда человек учит? Он берет только его интересует только усилие, приложение усилий. То есть он хочет это, делает это на отдачу. Он получает свет Орхосер. И, конечно, вместе с ним приходит и внутри его приходит и знание Торы. То есть свет Хохма. И другой получает его. Кто другой? Во-первых, ничего не пропадает духовно, все это оно приходит, и раз, как сказать, то, что он привлек своим изучением Торы, то есть это есть его ман, его усилие, оно приходит и становится достоянием других. Тридцатая строчка. Везоги ваймет идия митит митаамши ухошек лидият атора. Везоги ваймет, и это действительно истинное приложение усилий митаамши ухошек, это из-за того, что по причине того, что он страстно желает знания Торы. Он желает этого, конечно. Но опосредовательно, то есть через желание отдачи, он это желает это получить своим усилием. 31. После точки. Уриала зеги шарагу но тена я вело хаверу. А доказательством этому Уриялазе, а доказательством этому является то, что Ширак Гуно Тена Игия, что он, который работает над собой, он прилагает только усилия. Он прилагает только усилия. Вело хаверу, а не его товарищ. Авальмита амши уро це Шаавода 32 шелоти елашем шамаим уроце. Еще раз повторяю, еще я, может быть, неправильно, хорошо, нехорошо объяснил. 31 после первой точки. Смотрите, еще раз скажу. Уриялазе и а доказательство этому, что это истинное усилие, которое он прикладывает. Шарагуну тена идея, что и только он прилагает усилия, а не его товарищ. Он же прилагает усилия, а не его товарищ. Авальмита амши гуроце шавода 32 шелоти елашем шамаим гуроце лагиша эрба мацав шеле идея. Точка. Аваль. Однако, но мита амши гуроце по причине того, что он желает. Шавуда шело, чтобы его работа 32 тигела шем шамаем была ради имени неба. То есть ради отдачи. Урод целый шаэр, он желает оставаться помацав шелегия в состоянии приложения усилий. Это так же, как мы по Аврааму мы учили, правильно? Что он не что он уже получил. Он получил, помнишь, когда пришли три ангела, что он получил, принял, лик, мог принимать уже лик шхины. То есть это в этом отношении это как знание Торы. И в то же время он избрал, то есть, что это еще означает? Означает, что он мог даже это познать, вот это видел это внутри своего знания, мог видеть, и он, но он все-таки избрал приложение усилий. То есть, что значит усилие? То есть, усилие значит, что он избрал идти выше разума. Идти выше разума значит поднимать ман. Тридцать третья строчка. Амнам еш анашим шоульхим бадерех аву ке авдим ке авадим амешамшим эт арав альманат лекабель прас. 33. Амнам, однако, еш анашим, есть люди шоульхим бадерех, что которые идут по пути. Какому из цитата Гаво Каавдим, Каавадим, чтобы быть как служители, которые амышамшим это рав, которые служат раву, то есть служат хозяину ради получения вознаграждения. Точка. 34. Умешум зе кольчукатам и лейдията тура вело ле гигия. 34. Умешум зе и поэтому кольчукатам все их страстное стремление, оно только лишь для того, чтобы знать Тору, для знания Торы, чтобы знать Тору. Велола и гия, они и усилия. И поэтому, ты слышишь, все время мы говорим, что надо прилагать усилия и работа. Самое главное в том, что мы изучаем сейчас, не в том, что оно плавно так идет у нас, легко и плавно, я вот сейчас расслабляюсь, когда учу Тору, а наоборот, я прикладываю усилия. Тридцать четыре после точки. Улефи Маша Амру Хазаль. 35 после скобки. Амар Акадош Баруху Ле Исраэль. Хаейхем. Коля Хохма Ле Холя Тора Давар Кальгу. Еще дальше читаю 36 после точки. Коль ми шемит яре оти веосе дварай диврейза диврей тора коля хохма вехоля тора были бо. Потрясающее вот это изречение, что он сейчас нам говорит здесь. Потрясающе просто. Его надо хорошо его раскусить, и тогда очень великие вещи придут. И весь смысл в том, чтобы нам небо раскрылось, а не в том, чтобы вместо того, чтобы у нас ощущение было, что небо, оно как медная завеса. Теперь смотри внимательно, что он говорит. Нам 34 после точки. Улефи Маша Амру Хазаль. И в соответствии с тем, что сказали мудрецы, это сказали они в Мидраш Рабу, в Большом Мидраше. 35-я строчка после скобки. Очень-очень важно, что они сказали. Смотри внимательно. Амар Акадош Баруху Ле Исраэль сказал святой благословен он Израилю. Хаейхем. Я, как сказать, клянусь вам, смотри внимательно. А когда говорит клянусь вам Ашем, значит совершенно четко, 100%, что это так. Что и не так, и не иначе. Коля хохма, смотри внимательно. Вся мудрость, вехоля Тора, и вся Тора, давар калю, это легкая вещь. Смотри, что он говорит. Это все легко. Точка. 36. Коль Миша Митяреути, каждый, кто меня боится, страшится меня, Веосе Дивреи Тора и делает слова Торы, то есть исполняет слова Торы. Коля хохма, тогда вся хохма, вся мудрость, выхоля Тора, и вся эта Тора в его сердце. Меня боятся, что значит меня боятся, меня страшится. Страшится меня, это Малхут. Это Малхут Шамаим, это Царство Небесное. То есть, то, чтобы человек вместо меня страшится, то есть тот, кто принимает, возлагает на себя иго Царства Небесного, вот это самое главное. И это иго Царства Небесного, это значит, возлагает на себя веру выше знания. это есть Малхут. И делает, исполняет слова Торы. Тора это Зейранпин. Тогда и вся мудрость, и вся Тора, она в его сердце. То есть вся она приходит тогда из головы в его сердце. И остается в его сердце. Видишь, да? А кто нет, он только в голове это все удержит в голове, а не приходит к нему в сердце. И не остается, и не приводит его к соответствию по свойствам. Соответствие по свойствам с Творцом, смотри внимательно, это производится в сердце, а не в голове. Какое мы видим соответствие по свойствам в сердце, то есть в теле парцуфа? Это и есть сердце. Какое? Где мы видим соответствие по свойствам в теле парцуфа? Как мы на языке каббалы, как мы это видим? Ну, в теле парцуфа. Тело парцуфа это и есть сердце. Сердце человека, то есть его в теле, тело. Где, почему мы говорим, что в теле ей должно быть, человек должен ощущать Творца, а не в голове. Не только не в голове, а в теле. Потому что в тело, что он, в тело парцуфа, в тело человека, что он туда притягивает? Орхозерс, а внутри? Орьяшар. Орьяшар, прямой свет, это и есть Творец. А человек притягивает его в сердце. Чем? Две вещи сидят теперь в сердце. Две вещи теперь у него есть. Сердце означает это келим. Келим тела. То есть, что у него есть в теле теперь, в парцуфа у человека? У него есть орхозер, который теперь из головы, он притянул его в себя, в сердце, то есть в свое тело. И в нем есть ор-яшар. Вот теперь это называется, это и называется совпадением по свойствам. Ибо если два элемента творение или творение, два элемента, духовных элемента, они находятся в одном месте, да, то они уподобляются друг другу. То есть тот Орхосер, который он притянул, он одевает Ор-Яшар, то есть самого Творца, который вошел в сердце, который он его взял изучением Торы. И получается совпадение по свойствам. И это что называется, что пусть построят они мне пусть построит мне святость, и я буду там жить. Вот это и есть святость, то есть это и есть орхозер, это и есть та святость, которую человек строит, и тогда в нее входит ор-яшар, и я войду в него. Вот стараться пробуй вот из того, что ты читаешь, то, что ты учишь, словами из Шловея Сулам. Он не везде он говорит языком каббалистическим. Видишь, да? Он иногда, он часто очень, он использует язык такой вот опосредовательный. Но полностью в нем он просто ловуш одевает такое одеяние на все эти аспекты, все эти аспекты того, что он нам здесь вообще во всем Шловея Сулам он повествует нам. Но за ними надо видеть древо жизни. Что же происходит из того, что он сейчас, что он нам говорит нам? Всегда надо иметь в виду, так же, как мы говорим в Зогаре, так же, так и здесь. Всегда смотреть, ага, а что же это такое вот сейчас, что он нам сказал, вот это означает в духовном? Как мы пытались пояснить, вот, что он сказал нам на вот, усилия Торы и знания Торы. И так далее. Вот тогда будет ясным, и вот это вот одеяние, которое снимется, как бы, это одеяние того, что он как он это одевает, духовное в это одеяние, и тогда предстанет перед тобой Творец и его путь.